Кровь все текла и текла, тоже было с раной Крис. К счастью, раны были неглубокие, так что мы вряд ли умрем от кровотечения. То же самое было и с трупом убийцы. Вокруг ее тела уже растеклась целая лужа. Кровь не застыла и не свернулась. Ее сердце остановилось и не бьется, сердце не качает кровь не должна течь. Но она текла. При этом кровь была красная и насыщенная цветом, как в батальных сценах в кино. В нее как будто добавили краситель. Может, проклятое оружие, или магическое. Я подошла к телу убийцы и, превозмогая отвращение, выдернула клинок из раны. А вот пальцы разжать было трудной задачей. К счастью, ломать их или отрывать не пришлось. Кинжал был весьма обычным. Такие я заметила на полигоне минимум 10 солдат. Но на лезвие, вдоль дола было что-то нанесено. Липкое, черная, маслянистая субстанция. Я показала кинжал Крис. Это точно не яд. Вход во дворец, а также двор полон собак, натасканных на яд. Они учуют запах любой известной основы для приготовления яда. Сок травы, ягоды, даже грибы. Они чуют все яды, не все, но большинство. Ни один здравомыслящий убийца не станет рисковать, не зная, раскроют его или нет, при попытке пронести яд. Эту дрянь могли взять в лаборатории Фрэнки, только если она с ними заодно. В подземной лаборатории стальные двери толщиной с мой локоть, и двое стражников на посту круглые сутки. Туда не войдешь без ключа, который есть только у Штейн и только в одном экземпляре. И дубликатов нет, есть, конечно же, но неофициально. И только я знаю, где он зарыт. И я зарыла его еще за месяц до установки замка. Маловероятно, что она нас предаст. Она дважды могла меня убить, когда я была ранена. И ей нужен бюджет на ее работу. Но кажется, я знаю, кто это сделал. Не дергайся. Он полотенце не было толку, оно все стало красным и мокрым от крови. Так что я разорвала одну из простыней и с силой затянула чуть ниже локтя. Крис вскрикнула от боли, а ее рука начала белеть. Я перетянула ей руку на манер жгута, перекрыв кровотечение. Но это временная мера. Не хочу, чтобы она лишилась руки. Из второго куска разорванной ткани я сделала ей повязку на руку и закрепила ее на груди. Вот, обж самый полезный школьный предмет. А, да, забей. После я перемотала ей тряпкой рану на руке. Теперь по крайней мере кровь не течет, она немного еще капает, но, королева, что, вы плачете? Конечно же, я плачу, дура, я за тебя так испугалась, я думала, ты умрешь. Что случилось-то вообще, как тебя-то она ранила? А это, когда она бросила вам в лицо полотенцем, то что-то в меня кинуло, я успела только в страхе руки поднять, закрывая лицо, и через секунду мне руку как будто каленым железом обожгло. Бедняга. Так кто это сделал? Но этот кинжал, на эфесе есть фамильный герб, семьи Краус. И кто это такие? Что да, ладно, вы и это забыли. Они поставляют оружие и наемников. И вы ведь сказали найти компромат на коррупционеров. И глава семьи Краус, самый главный из них. По сути, он даже не ворует, он просто берет из казны деньги, когда захочет. И что, блять, никто это не заметил до сих пор? Все заметили, все это знают. Ваш отец распорядился его не трогать. Семья Краус по сути олицетворение местной знати. Они же поспособствовали установлению перемирия с эльфами. Они поставляют нам оружие и наемников. Мы, мягко говоря, от них зависим. Их денег, что они поставляют при начале войны. Денег, что украли у нас. Они что дают нам? Наши же деньги и просят за это благодарностей. Ваш отец в это не лез, и вам я не советовала это делать. Я делала все аккуратно, используя только самых доверенных людей, но боюсь, даже просто попытка лезть в их дела уже язвила их гордость. Я их в порошок сот, моя угроза оборвалась на полуслове. По коридору будто топал слон, а если быть точнее, то по коридору очень спешно бежал некто в латных доспехах, звеня сталью при каждом шаге. Я привела клирика. Радостно закричала Бести, влетев в комнату. За ней шло нечто очень громоздкое и звенящее сталью. 15 проливая кровь. Медичка Виола, часть 2. Ваше Величество, загадочная фигура в латах на ходу склонила голову и приложила руку к груди. Формальное приветствие, и все прекрасно понимали, что сейчас не лучшее время для светских манер. Позвольте, голову клирика закрывал шлем, это была женщина, но ее голос раздавался эхом и был приглушен, будто она в ведро кричала. Она протянула руки к Тиамат. «Нет, сперва займись ей». «Но вашевство», пыталась запротестовать Крис. «Тихо, у тебя более серьезная рана». Латы на медичке были красно-белого цвета. Красный нагрудник, а вся остальная экипировка, кроме наплечников и наручей, были белые. Ее ноги закрывала длинная белая ткань с рисунком алых языков пламени. На наручах и наплечниках была такая же. Ее доспех был анатомический, с явно выделяющимся местом под груди. Из оружия у нее был только одноручный меч, он висел в ножнах сбоку, ее латные перчатки также были сняты. Они были заткнуты за пояс. На поясе она также носила и вместительную сумку с рисунком закрученной по спирали змеи, цехового знака Мерцель, богини врачевания. Паладинша не спорила и тут же взялась за рану Кристабель. «Очень хорошая перевязка. Ваше Величество, вы не думали стать врачом?» – спросила она, снимая бинт с порезанной ладони Крис. «К сожалению, калечить у меня выходит лучше». Она указала кивком на труп убийцы, вокруг которого расползлась большая лужа крови. «Кровь неестественного цвета. Она слишком яркая и насыщенная. Это яд? Я могу осмотреть оружие?» «Да». «Конечно, я протянула ей оружие незадачливого убийцы». Медичка отвернулась и подняла забрало. «Она что, прячет от меня лицо?» «Подозрительно». «Вы дочь Эргора, верно?» «Да», — ответила девушка-рыцарь, присмотревшись и принюхавшись к подозрительной слизи. «Я клирик рыцарского ордена демона Фалы и Пламя. Мы орден странствующих рыцарей, но я осела в этом замке, чтобы помогать раненым. Это моя епитимья». Она развернулась, достала из сумки какой-то серый порошок и посыпала его на рану. «Ай, жжется!» Демоница скривилась. «Крис, не будь ребенком. Жжет, значит, помогает. Осадила ее я. Что это такое-то? Это слизь, обычный антикоагулянт, он не дает крови свернуться. От глубокой раны можно и умереть. Прекрасный способ убить демона, лишив его регенерации. А это что за порошок? Ну, раз есть антикоагулянт, разумеется, есть и коагулянт. Этот порошок, смешиваясь с кровью, как вы и сейчас видите сами, чернеет, становится липким как каша, и закрывает рану. Что же, с этим я закончила, теперь позвольте заняться вами, ваше величество. Вы оба, ай, черт, реально жжет. Клирик начал обрабатывать мои раны на руке и боку. Вы носите полный латный доспех в помещении. Не жарко? Довольно жарко. Вы же знаете, что пот вредит волосам. Разумеется, но я ежедневно принимаю ванну, так что ничего страшного. Вы можете снять шлем, хочу увидеть ваше лицо. Кстати, я даже не знаю вашего имени. Мое имя Виолет. А насчет лица, я бы хотела остаться в шлеме. Если это ваш приказ, я подчинюсь. Но я не хочу видеть вашего презрения. Виолет отошла на пару метров и бесцеремонно пнула ногу трупа убийцы. Тут я уже ничем не помогу, констатировала она, а после встала на одно колено и потрогала руку трупа. Но она не пыталась прощупать пульс, что было очевидно бесполезно. Судя по температуре, она умерла не более получаса назад. «Спасибо, мы в курсе. Мы видели, как она умерла», — раздраженно ответила Крис. «У нее всегда был скверный характер, а после ранения, после боли и страха она стала еще раздражительнее. Простите, но свою работу я всегда довожу до конца. На этом вынуждена попрощаться с вами, меня ждут другие пациенты». «Кристабель, ваше величество король». Она еще раз склонила голову и ушла. Когда шаги стихли, бес усмехнулась. «Какая коварная девчонка. А, я не поняла, о чем она. Она определяла температуру явного трупа. Зачем? Она так спешно убежала к другим пациентам, хотя лазарет пуст. Зачем, Тиамат, ты так и не поняла?» «Не совсем». Бес цокнула языком, а Крис покачала головой. «Даже я этого не поняла сперва. А она мастер. Мастер чего? Такое чувство, будто все вокруг что-то понимают, а одна я такая тупая, и никто сознательно не хочет мне объяснить, в чем прикол». Она сменила тему, не захотела показать лицо, так что сменила тему, создала дымовую завесу и слиняла под шумок. «Я была поражена. Никогда, никогда не играя с ней в карты. Никогда. Вот какой урок я выучила после общения с Виолет. Ладно, нам-то повезло, а что с другими? Кто помимо тебя работал с бумагами?» «Еще три человека. Граф Мирол, граф Грок и граф Алтим. Одни графья. Ну, мне нужны были хорошие счетоводы, знатоки денежных переводов и бухгалтерских книг и достаточно высокопоставленные и богатые, чтобы не быть подкупленными. Ясно, вот что мы сделаем. Я и Виолет, когда я ее все же найду, отправимся к ним и проверим, как они. Составь мне список с их адресами. Вряд ли убийцу послали только за нами. Возможно, они все уже мертвы, а если нет, то их стоит разыскать и защитить. Что до тебя, то хватай Бестия и Кура и спрячетесь в лаборатории Штейн, раз уж там такие крепкие двери. Пусть телохранитель сопровождает тебя везде, вплоть до туалета. И мне плевать на твою неловкость и смущение. Тут речь о жизни и смерти. И напиши письмо этому, как его там, ну этому ублюдку. Что написать? Что я готова встретиться на его территории и обсудить наше сотрудничество. Что, мол, хватит тратить время и силы на соперничество, я готова принять его условия для обоюдовыгодного сотрудничества. То есть вы сдаетесь? Шокированно произнесла Крис. Может, нам удастся договориться? Не хочу прибегать к насилию без повода. Я с улыбкой пожала плечами. Кстати, а где именно находится лазарет? А то потеря памяти и все такое. 15. Проливая кровь. Детектив Тиамат, часть 1. К графу Миролу мы не успели. Его убили еще вчера вечером, по пути домой. Мы, то есть я и Виолет, успели к месту убийства, когда Коновал грузил тело на телегу. Он был убит молнией, судя по следам. Одежда частично сгорела, место попадания молнии обуглилось. В области сердца характерная черная точка. Такая же была на спине. Похоже, его сперва огрели магией электричества на расстоянии. Кстати, его конь также был мертв от этого же удара молнии. А когда он упал, убийца подошел на близкое расстояние и использовал мощный, но небольшой и узконаправленный поток электричества, чтобы устроить ему гарантированный инфаркт. Следующая цель нашей проверки – граф Брок. Он жил довольно близко от главного тракта, так что через 30 минут умеренной скачки, до 30 минут скачки – это близко, тут нет автомобиля и подо мной всего один лошадиная сила, мы бы прибыли к его дому. Виолет молчала. Возможно, ей было неудобно начинать разговор с королевой, по своей инициативе. Или может, я ей просто неинтересна. В любом случае, похоже, инициатива должна быть на мне. В такие моменты жутко не хватает бес, что может своим легкомысленным поведением развеять обстановку. «Простите, что отвлекла вас от работы, а?» – произнесла рыцарь удивленно, «а вы об этом?» «Все нормально, у меня все равно не было сейчас пациентов. Хотя думаю, к вечеру будет пятеро. Откуда такое точное число?» «Стража пропустила убийцу к вашей опочивальне. На этаже 5 стражников, очевидно. Чем именно займется Кристабель, когда опасность минует?» «Я ведь тебе не очень нравлюсь». «Так», — задала я вопрос в лоб, — «я не могу и не хочу отвечать на данный вопрос, это приказ, ответь, но только искренне, вы мне не нравитесь, абсолютно, цель моей жизни — помогать, создавать и спасать, вашей — разрушать и порабощать, наши жизненные пути абсолютно разные, к тому же, что, нет, простите, я не хочу продолжать, я и так сказала лишнее, позже мы обе будем жалеть, что данный разговор состоялся, это приказ, вот, вот именно поэтому вы мне и не нравитесь, вы заставляете меня делать то, что я не хочу, ваша семья помогла моему отцу, помогла мне, помогла моему ордену, поэтому я верна вашему величеству и короне, если вы будете ранены, я вас вылечу, если на вас нападут, я защищу вас, но любить вас, я при этом не обязана, ясно, холодная девушка-рыцарь. Похоже, с ней мы не подружимся. А жаль, есть в ней некий печальный романтический образ скупого рыцаря. До дома графа Грока скакать еще несколько минут. Благо Крис нарисовала схематичную, но вполне ясную карту. Я передала ее Виолет, и та отлично знала город, так что это она показывала мне дорогу. Кстати, сегодня первый раз, когда я еду на лошади. И в этом и в том мире это мой первый раз. И я бы уделила этому больше внимания, но как оказалось, инстинкты никуда от меня не делись, так что я резво оседлала жеребца. Черт, эту фразу, могут ведь не так понять, и про первый раз тоже эвфемизм так себе вышел. В общем, я к тому, что проблем не возникло вообще, хотя спина уже затекла, а задница довольно сильно побаливает. Черт, еще одна фраза. Короче, в седле я держусь вполне нормально, могу управлять конем и указывать ему направление, и до сих пор еще ни разу не свалилась с седла, однако при каждом шаге, пусть и самую малость, но мой зад немного подскакивает над седлом, и, опускаясь, я постоянно бьюсь задницей, и это весьма болезненно. Плюс не будем забывать, что мне постоянно нужно держать спину прямо, чтобы не свалиться с седла, так что моя спина уже словно дерево, вообще кажется парализованной и негнущейся. Мне также пришлось переодеться, не ехать же полуголой по городу. Тиамат, конечно, весьма эксцентричная особа, но не до такой же степени. Так что я подобрала наряд посолиднее. Что до оружия, у меня висит одноручный меч на боку, и к седлу прикреплен еще один запасной. Моя лошадь черная, в то время как Виолет выбрала себе белого скакуна. Он хорошо смотрится на фоне ее бело-красных доспехов. К ее седлу, помимо запасного оружия, также прикреплена сумка с разного рода микстурами, зельями и иной алхимической дрянью. «Виолет», в ответ она цокнула языком, это было слышно даже через шлем. «Нет, неверно. Через шлем это было особенно отчетливо слышно. Почему вы выбрали меня? Разве не стоило взять более надежного соратника? Сегодня мы встретились впервые. Разве вы можете мне доверять? Это сложный вопрос. Но кого, если не тебя? Крис не воин, да и наверняка она цель-убийц. Бес, она милая, конечно, но в плане боя просто ноль. Я не пытаюсь преуменьшить ее явную смелость и отвагу, но толку-то от этого против обученных убийц? Кура, хороший вариант, но я поручила ему охранять Крис, и он явно не может разорваться напополам. Мариса, только в цветах копаться умеет. Штиин 100% не вариант. Остаешься либо ты, либо твой отец. Сэр Эргар сильно занят с молодняком, а ты была свободна и под рукой. И насчет доверия. Я не доверяю тебе. Я вообще никому не доверяю. Иногда даже самой себе. Но сейчас у меня нет времени искать союзников получше. Работаю с чем есть. Ясно. Эй, я это не к тому, что ты хуже других или еще что-то. Просто хоть дворец и огромный, но я в нем практически никого не знаю. Я только что перечислила тебя всех своих знакомых. Еще есть сэр Тибальд. Но он сейчас черти где охотится на лизардов. Мы ехали дальше молча, черт. Она снова это сделала. Снова мастерски сменила тему. Я так и не задала вопрос, что хотела задать. Виолет, у тебя красивое имя. Что оно значит? Оно не очень красивое, ваше величество. Это довольно грубое и нелицеприятное имя. Это от виолы, музыкального инструмента. Это от вайленс. На языке древних демонов это значит насилие, а также жестокость и расправа, в зависимости от контекста. Мой отец придумал мне имя еще до рождения. Он хотел сына воина, а получил дочь медичку. Неудивительно, что мы постоянно ругаемся, едва встретимся. Она тяжело вздохнула. Похоже, я взболтнула лишнего. Простите за грубость, ваше величество, но дела моей семьи вас не касаются. Пожалуйста, воздержитесь от вопросов личного характера. Остаток пути мы проехали молча. Было немного жалко Виолет, очевидно, что в ее судьбе виноват именно я. Если бы я, создавая ее отца, сделал его более мягким, может, у нее была бы жизнь получше. К слову, Виолет также была одним из боссов игры. Но что странно, она стала генералом армии демона, только после смерти отца от рук героя. Так что хоть она так и говорит, она все же любит своего отца, иначе не отправилась бы за него мстить. К слову, битва заканчивается тем, что раненая Виолет снимает шлем, показывая свое лицо герою. Камера при этом направлена на ее спину. После этого герой уходит и не оглядывается. Я так и не придумал, что там у нее под шлемом такого, чтобы герой ее пожалел и не стал добивать, и выжила она или нет. Она не погибла в бою, это точно, но не факт, что не умерла позже от ран. Хотя она врач, в общем, я приберег героя на возможное ДЛС. На самом деле я просто не знал, что делать с этим героем. Убивать его не захотел, но и в сюжете он свою роль уже сыграл. В бою Виолет весьма умела, намного сильнее своего отца. Ведь помимо владения мечом, она использовала и магию. Могла подлечить себя или атаковать героя магией. Она была примером того, что не все медики бесполезны в бою. Так что хотя мне действительно некого было кроме нее позвать, я знал, что она великолепный кандидат. Когда мы слезли с коня, то я направилась к дому графа Грока. После нескольких ударов по толстой деревянной двери, она отворилась. На пороге стояла служанка. Бесцеремонно оттолкнув ее в сторону, сейчас не до манер, я вошла внутрь. Постойте, Пош. Виолет также бесцеремонно оттолкнула ее в сторону. Мне нужен граф Грок. Где он? Что за шум? Передо мной из коридора вышел какой-то молодой демон. Похоже, он узнал меня. Ваше Величество, чем обязаны вашему визиту? Я ищу графа Грока. Где он? Мой отец, он наверху, в своем кабинете. Дом двухэтажный, так что значит второй этаж. Какая дверь? Служанка и молодой демон бежали за нами следом. Что случилось? Я все объясню потом. Дверь какая? Красная. За первым же поворотом я уткнулся в красную дверь. Что же, дверь большая, шире, чем остальные в этом коридоре. Кто-то явно хотел подчеркнуть свое величие. К тому же комната выходила окнами на солнечную сторону улицы. Самое главное место в доме. Граф. Я заколотила в дверь кулаком, но ответа не было. Граф, вы там? «Граф, откройте, если вы там, это Тиамат, ваша королева». Я прислушалась. Ни звука. «Виолет», я отошел подальше от двери и кивнул в ее сторону. Рыцарь ответила мне тем же самым и выбила дверь. Она не разбегалась, не прицеливалась для удара, она просто саданула плечом, при этом ее доспехи грохнули так, будто слон зашел в посудную лавку, и с треском дверь вылетела. Но торопиться было бессмысленно. Мы опоздали. 15. Проливая кровь. Детектив Тиамат, часть 2. Что случилось, отец? Молодой демон пытался войти в комнату, а я хотел приказать Виолет выгнать его в коридор, но она сама это сделала. Пожалуйста, постойте в коридоре. Это же мой отец. Король, что происходит, что случилось? Пожалуйста, выйдите. Вы хотите, чтобы нашли виновного в его смерти, так ведь? Да, растерянно произнес он. Тогда не мешайте. Я понимаю ваши чувства, но сейчас нельзя трогать тело. Сперва его нужно осмотреть. Демон кивнул и вышел в коридор. К нему подошла служанка. Она сжимала край фартука в руках, мяла его словно пластилин и рыдала. А ты молодец, быстро соображаешь. Орден Алого Пламени занимается, в том числе и расследованиями преступлений. Меня и этому обучали. Что? Я ничего не говорил. Но ваше лицо, вы скривились это услышав. Подумали, наверное, я думала, она только краном подорожник прикладывать научилась, так ведь? Вовсе нет. Она мысли читать умеет, хватит устраивать перепалку рядом с покойным. Мы подошли к трупу. Граф Грок погиб в своем кабинете, за собственным столом. Он что-то писал, когда убийца его настиг. Его голова лежала на бумагах, в пальцах правой руки было зажато перо с засохшими чернилами. В затылке торчал кинжал. Причина смерти, думаю, очевидна. Виолет возомнила себя Шерлоком Холмсом, правда, она догадалась снять латные рукавицы перед осмотром. Под столом, вокруг тела и за спинкой кресла нет ловушек. Что? Так странно, что я ищу ловушки на трупе. Некоторые ублюдки так делают. Ставят на трупе печать огня или еще какую гадость. А как тело кто тронет, сразу же взрыв. Но тут, похоже, все чисто. Орудие убийства. Виолет медленно вытащила кинжал из раны. Кинжал обычный. Партия таких поставлялась в оружейную полгода назад, или около того, но этот новый, его использовали впервые. Нет следов заточки, на рукояти темные следы и разводы, это оружие долгое время держали в масле. Убийца его не забрал, а оставил в ране. Что это значит? Что оружие ему было неважно, или помешали? Нет, неверно. Мы выбили дверь, значит, в комнату никто не входил, дверь была закрыта. У убийцы была куча времени забрать оружие. И он это не сделала, потому что ну продолжай, вы так хорошо начали, я думала, сами найдете преступника. Ладно, возможно это послание, перед нашим отъездом из замка, Крис сообщила, что у вас возникли проблемы с главой семьи Краус. Сообщила, ладно, вы меня подловили, обиженно парировала она, я это подслушала. Однако, что на этом кинжале, что на том, которым вас пытались убить, что на метательном ноже, ранившем Крис, один и тот же знак, знак семьи Краус, хорошая улика, была бы, но если мы придем к нему с этим, что он ответит, что-то в духе, моя семья поставляет в день тонну таких кинжалов, просто совпадение, что парочка из них кого-то убили, это даже не его слово против моего, это вообще пшик, то есть он доносит послание, буквально расписывается в убийствах, а сделать мы ничего и не можем, я пожала плечами, в копеечном процедуральном сериальчике, покажи мы кинжал подозреваемому, тот сразу бы начал размазывать сопли и во всем сознаваться, но мы, к сожалению, не в сериальчике, мы в мире, созданном на основе пошаговой японской РПГ, в которой вообще не было детективных квестов. Чем мы тут вообще заняты? Судя по ране, кинжалом ударили один раз, рана нанесена чуть ниже затылка, смерть была мгновенной, после тела упало нет, тело удержали в момент удара и аккуратно опустили на стол, крови почти нет, и на лезвии нет той черной жижи. Видимо, убийца не считал его опасным и, судя по его виду, вздувшимся венам, складкам жира на шее, и довольно дряблых даже на вид мышц. Короче, боец из него был херовый. Но, положили тело, с чего бы? Он писал письмо, рядом с его телом чернильница. Чернила засохли, но если бы тело упало, то чернила залили бы весь стол. Я взяла недописанное письмо и прочла вслух отрывки. «Сын бла-бла-бла, я ввязался в опасную авантюру, бла-бла-бла, будь храбрым, мне нужно на некоторое время покинуть тебя, но я тебя люблю, бла-бла-бла, если со мной что-то случится, то используй кра, Блять, он помер на самом интересном месте. Очевидно, что он понял, куда влез и что за ним послали убийц. Может, слежку заметил, хотя вряд ли. Может, ему прямо это сказали, уже не важно. Но он собирался сбежать. Но, что за кра такая? Крага, краля, краска, кран, кларнет, блять. Смысл гадать, это может быть что угодно, от красивой статуэтки до красного садового гнома. Но это явно нечто важное, что поможет его сыну защитить себя, если отец умрет. Значит, сын точно знает, что это. Я знаю, что это. Простите, что подслушал ваш разговор, король, но я знаю, что это такое. И что же? Спросила я требовательным тоном. Демон кивнул головой и, стараясь обойти труп отца стороной, приблизился к книжному шкафу у стены. Не задумываясь об аккуратности, он сбросил книги на пол, потом засунул руку внутрь полки и что-то нашаривал там. Раздался щелчок, и юноша поднял полку. Под ней было спрятанное отделением, а внутри красная папка. «А-а-а, дошло, красная папка», — сказала я и Виолет почти синхронно. Подойдя ближе, я забрал папку из рук демона. «Я обещаю, что мы накажем виновного. Я думаю, виновный уже наказан». Я и демон нелепо уставились на Виолу. «Убийца, которая напала на вас утром, пользовалась тем же кинжалом. Это не совпадение. Думаю, наняли двоих убийц. Один был ассасином и использовал кинжалы, второй – маг стихии, управляющий электричеством, то есть маг огня и воды. Король, на вас тоже напали? Да, но не волнуйся, твой отец почти отомщен. Я убила ту гадину, что на меня напала. Почти, удивилась Виолет, гарантирую, убийца была мертвее всех мертвых, так что месть определенно случилась. А заказчик, он-то гуляет на свободе. Ладно, мне жаль вот так бросать вас наедине с горем, но мы должны бежать. Есть еще одно имя в списке убийц, и нам нужно спешить. Возможно, мы успеем спасти хоть кого-то. Когда мы уходили, я увидела, как служанка плачет на груди юноши, но тот держался словно кремень. Лишь когда мы почти покинули его дом, в его глазах заблестели слезы. «Бедняга», — сказала я, садясь на коня и пряча заветную папку под одеждой, я закрепила ее ремнем, чтобы она точно не выпала. Такие вещи нельзя просто положить в сумку. Крис предупреждала меня, что это вызовет последствия, но я решила все единолично. Стоило сперва провести разведку, узнать положение фигур на доске, а не рубить с плеча. Вы сделали верное решение. Эта семейка десятилетиями сосет кровь из страны демонов. Давно стоило с ними покончить. Это так, но двое людей-демонов погибло. Третий, может, тоже уже труп. А ведь у них остались семьи. Когда тот малец посмотрел мне в глаза и попросил отомстить за его отца, я чуть со стыда не сгорела. Мне было стыдно, что его отец погиб из-за меня. Жаль, что мы так рано закончили расследование. Виола, как обычно, мастерски сменила тему, когда мы начали скакать к последнему месту назначения, дому графа Алтима. Хочешь поиграть в детектива? У нас есть дела поважнее. Просто не люблю бросать дело на середине. Мы так и не поняли, как именно убийца проник в дом. Разве вам это не интересно? Это тебе не загадка века и не тайна запертой комнаты. Все банально. На полу рядом с телом засохшая земля. Может, и граф принес ее, только вот на теле не было обуви. Не в носках же он по саду бродил. Ну, ладно, допустим, что так и было. Мало ли, но откуда земля на подоконнике? Ответ прост. Окно в ночь убийства было открыто. Убийца проник в комнату, убил графа и сбежал также через окно. Окно же было закрыто. Примитивная защелка, зацепи ее шнурком или бечевкой, и можно закрыть окно даже снаружи. Ну, так что, Шерлок, дело закрыто? Она пожала плечами. Похоже на то. Через час примерно, мы добрались до дома графа Алтима, и это было печальное зрелище. Халупа была старая, изношенная, видавшая виды. Это был не дом, а скорее сарай, хотя двухэтажный, но скрипящий при каждом порыве ветра. Если волк из сказки дунет на эту халупу, она же развалится. Это жилище графа? С удивлением спросила я. Наличие титула далеко не всегда означает наличие денег. А граф Алтим вроде проиграл крупную сумму в карты несколько лет назад. Я постучала в дверь. Никакого ответа. Снова выбивать? Но в ответ я лишь покачала головой. Во-первых, дверь держится на соплях. Я могу выбить ее и половину стены одним пинком. Во-вторых, на двери была записка. Для посыльных. Я до утра буду в Витом Роге. Все письма несите туда, или ждите у дома. Прочла я содержание записки. Витой Рог, звучит, как название, не знаю, надо бы какую-то остроумную остроту вставить, но мне уже лень. Витой Рог – это таверна в часе езды отсюда. Учитывая, как много у двери пустых бутылок, и что этой записке минимум несколько месяцев, судя по тому, как выцвели чернила. Завязывай, Шерлок. Я поняла, он пьяница. Постоянно бухает, а чтобы не писать каждый раз новую записку, просто использует эту много раз. Виолет зааплодировала. Две медные тарелки били у меня под самым ухом. Гениально. Не думали о карьере в военной полиции? Думаю, у меня будет любая карьера, какую захочу. Я же король, в конце концов. Но кое-что странно. Крис доверила государственную тайну пьянице и азартному игроку. Она же не идиотка. Она не могла этого не знать. Но все же доверилась ему, и почему? Виола лишь пожала плечами. А я подумала, если она снова затеяла игру у меня за спиной, на этот раз я ее точно убью, и рука у меня не дрогнет. А вслух сказала лишь, ладно, поконим. Будем надеяться, что он там живой и здоровый бухает за мое королевское величество, а убийца побоится грохнуть его перед десятком свидетелей. 15. Проливая кровь. Кровавая баня 1. Таверна Витой Рог располагалась в городке, рядом с дворцом. Ну, как рядом, всего в часе езды на коне. В условиях средневековья это практически почти около дома. Городок был маленьким, всего на 2000-3000 жителей, но осматривать достопримечательности времени не было. Так что, замотавшись в накидку с капюшоном, что по счастливой случайности оказалось в дорожной сумке, привязанной к седлу, я ехала, стараясь особо не посматривать по сторонам, не хотела привлекать внимание. Что до Виолы, ей, похоже, на чужое внимание было плевать. Может, стоит надеть накидку? Ты привлекаешь много внимания. В накидке я буду выглядеть еще подозрительнее, так что смысла в этом нет. И не забывайте о плюсах моей заметности. Это каких? Пока меня замечают, намного меньше внимания достается вам. Фразу она закончила почти шепотом. Королева. И то верно. Я не боялась, что меня узнают, но появление королевы вот так просто посреди дня в городе вызовет слишком много проблем. Толпа сбежится, и, возможно, убийца, что может быть, а может и нет, находится рядом, сбежит или нападет. Так что я предпочла пока побыть инкогнито. А, совсем забыла, если вас интересует, как я надела капюшон на рога, то, к счастью, эти накидки были разработаны для ношения демонами, и там были нужные дырки под рога. Кстати, а ты знаешь, как выглядит тот парень, ну, которого мы ищем? Потому, что трудно искать того, кого ты никогда раньше не видела. Я встречала его пару раз. Его не часто приглашают на какие-то собрания, из-за его нынешнего финансового положения, но на официальных мероприятиях он бывал. В отличие от вас, я просто не люблю рутину, ляпнула я первое пришедшее в голову оправдание. А вот и Витой Рог. Мы подъехали к длинной Т-образной халупе. Дом был старый, окна были нараспашку, а крепкая деревянная дверь приоткрыта. Спешившись и привязав лошадей у входа в стойло, мы вошли в таверну. И хотя седельные сумки были полны, а сами лошади ушли бы за огромную сумму, но когда местные увидели рыцарские доспехи Виолы и меч, висящий на ее поясе, то сразу же отвели глаза в сторону и стали с удивлением и упоением рассматривать каменную мостовую и стены домов. К слову, народ тут, похоже, вообще неграмотный, потому что на здании не было никакой вывески с названием, только логотип в горно над дверьми, выполненный из дерева и крепящийся к стене на двух массивных цепях. И, конечно же, как и положено, по шаблонам фэнтези, едва войдя внутрь, мы застали драку, скорее даже две драки. Первая проходила в одном из углов здания, двое полуголых и весьма мускулистых демона колотили друг другу рожи, под крики толпы, собравшейся вокруг них. Вторая драка еще не началась, но могла начаться в любой момент. Двое явно пьяных демона доставали корчмаря. Один вальяжно практически разлегся на стойке и попивал пиво, улыбаясь ртом, в котором не хватало существенного количества зубов. Второй одной рукой держал бедного корчмаря за ворот, а второй что-то там изображал жестами, зачастую нецензурными. Кто-то играл в карты, кто-то просто обедал или выпивал. Особенно из посетителей выбивалась одна девчонка. Одета была в довольно откровенный наряд, а ее огромные сиськи, нет, огроменные сиськи, просто как два сплюснутых арбуза лежали на столе. В одной руке у нее была полусъеденная куриная нога, во второй ополовиненная бутылка пива. У нее были короткие синеватые волосы до плеча и маленькие миленькие демонические рожки. На ее поясе висели ножны с оружием, со странным изогнутым лезвием. А еще на одежде, прямо в районе груди, был приколот круглый значок. Рисунок я с такого расстояния не разглядела, но он был золотого цвета. Такие значки выдавали авантюристам, выполняющим разного рода заказы на поиск сокровищ, сбор редких ингредиентов, охоту на монстров. В Миллионе Ранобе вы можете встретить таких персонажей. Разумеется, были ранги. Медь – самые новички, бронза – новички, но уже не такие зеленые, серебро – более надежные ребята, к таким в бане без страха можно и спиной повернуться, золотые – почти элита, платина – элита и алмазные – это была просто элита из элит, и в игре таких было всего 5 штук, и герой к концу игры становится одним из таких. На самом деле алмазный ранг он получает, как раз за успешное взятие замка королевы демонов. Данный персонаж принадлежал к золотому рангу, так что вряд ли ей стоит бояться насильников в таком месте. Никто даже с пьяну не станет к ней приставать. Так что я отвернулась и с Виолой пошли прямо к хозяину таверны. А вот незнакомка следила за нами, причем едва мы вошли, пододвинулась ближе к оружию и руку с текущей жиром куриной ногой опустила ближе к столешнице. Пока непонятно, это ее поведение слишком подозрительно, или просто мы такие примечательные. Так что я отметил девчонку, но действий пока предпринимать не стал. Мы подошли ближе к корчмарю. «Эй, вы там уже закончили? У меня к нему свои вопросы есть». Грубое начало, но в таких ситуациях трудно подобрать слова. Хулиган застыл как статуя. Сперва он думал, что ему просто показалось, потом он повернул голову и внимательно нас осмотрел. Сейчас я заметила, что он был вооружен. Скрытая стойкой, на его боку висела сабля. Его дружок прислонил к стойке дубинку, обитую стальными заклепками. Надеюсь, сейчас не начнется сцена из типичного фэнтези, когда герой заходит в таверну и начинается резня. У меня нет времени на это. Мне тут человека надо спасти. Че, простите? Пьяным голосом сказал хулиган, мне нужно задать хозяину таверны несколько вопросов, вы могли бы свалить на пару минут куда подальше. Эй ты, начал тип с кружкой, заткнись, Фалька, осадил его владелец сабли, мамзель, сиськи у вас мое почтение, но вот манер не достает. На этом моменте Виола потянулась к мечу, но я жестом остановила ее. Важная персона, да, свой рыцарь на коротком поводке, он усмехнулся, тогда вы должны понимать, важность законов, особенно законов очередей. Это ж, блядь, кавардак начнется, ежели все будут лезть без очереди. Ваше дело, видимо, долгое, а я спешу. Все СП. Фалька, заткнись. Как сказал мой приятель, все спешат. Он, конечно, дурак тот еще, но зато честный, и говорит, что на ум взбредет. А, так вот почему у него так мало зубов. Что? Говорящий развернулся и врезал своему приятелю по животу. Тот согнулся и рухнул на колени. Никаких, сука, манер. Прям животное, да, рыцарь, может, хоть вы нас рассудите, и вы, мамзель, нам тут помощь нужна. В чем проблема-то? Давеча, минут 10 назад, я купил у сего господина графин ржаной водки и пива полную кружку. За это я отдал серебряную монету, надеясь получить сдачу в 7 бронзы. Тебе дали меньше, обсчитали. Нет, ну что вы, если бы все так просто, я бы не затеял скандал. Дал бы этому гаду в морду и забрал недостающие. Монет он дал 7, все бронзовые, честь по чести. Пиво разбавленное, что ли, вот тут не знаю. Фалька, он пнул своего друга, друга ли, в бочину и спросил, Фалька, сучий сын, как пиво? Норма, прохрипел Фалька, говорит норма. Сам-то я такую кислятину не пью, я больше водочку уважаю. Но дело вкусов, не спорю, кому-то и уксус сладкий. Так в чем проблема-то? В монетах. Эти монеты эльфийские. И что? Удивилась я. Что, блять, значит этот ваш вопрос, мамзель? Монеты эльфийские. Если меня с такими увидят, засмеют ребята мои. Чтобы демон из эльфские гроши себе харчи покупал. Это ж позор на всю жизнь. За такое и убить можно. А этот гаденыш, все спорят, что закон такой. Мол, теперь можно расплачиваться и такими. Мол, времена уже другие, чьи монеты плевать. И прочее такое. Такой закон действительно есть. Еще бы, я ведь сама его недавно ввела. Так пусть поменяет нам монеты на нормальные, демонические. Вот и все, что от него требуется. А он уперся, сука, рогом и ни в какую. А чего не поменяешь? Спросила я корчмаря. Так, сука, этим поменяй, другим поменяй. Всем меняй. Они забирают себе демонические гроши, а у меня целый кошель бесполезных железок. Чего мне в убыток работать? Пиво им мое жрать нравится, а деньги, что я даю, уже грязные для них. Сука, нашлись, сука, нумизматики херовы. Перед глазами появился выбор. прогнать их силой, решить все миром. Не хотелось бы устраивать тут кавардак, и тут меня осенило. Порывшись в кошеле, я нашла 7 монет, которые выиграла на полигоне в карты. Давай обмен устроим. Тот кивнул, и мы обменялись. Одна монетка тут тоже эльфийская, но вижу, вы не со зла это, так что не буду устраивать споров на пустом месте. Он вежливо поклонился. Большие сиськи, рыцарь, было приятно с вами познакомиться, засим вынужден откланяться. Он убрал деньги в карман, взял графин водки, помог своему другу подняться, и они с пивом направились к столику. Я подошла к стойке и подозвала корчмаря, но прежде, чем я успела начать разговор, послышался знакомый звук извлечения клинка из ножей, жуткий чавкающий звук, потом еще один и громкий болезненный крик. «Ну, пиздец, вот никак нельзя без этого обойтись было», — злобно прошептала я, оборачиваясь. 15. Проливая кровь. Кровавая баня 2. Признаю, в первую секунду я подумала на Виолу. Нам попался крайне смелый хулиган, и хотя сама я здесь инкогнито, Виола же прекрасно узнавалась по рыцарскому прикиду. Я лично хотела избежать сцены штампа, а-ля главный герой заходит в бар и убивает там кого-нибудь за мелкое оскорбление или еще какую-нибудь несуразицу. Однако, когда я повернулся, Виола стояла рядом, а ее меч продолжал покоиться в ножнах. Она удивленно на меня посмотрела. Я хотела преподать им урок, извиняющимся голосом ответила она, на мой немой вопрос, но раз уж вы проявили милосердие к этому грубияну, я не стала вмешиваться. Зато вмешалась та сисястая задира, с золотым значком авантюриста, что сверлила меня взглядом, едва я вошла. В руках у нее было оружие, нечто вроде кусаригамы, только без кусари. Ну, или говоря проще, представьте себе ледоруб, только больше, длиннее, с изогнутым рукоятью и зазубренным лезвием. Такая штука не режет, а скорее кромсает врага, вырывая из него куски. Жуткую сторону этого оружия прекрасно видно по хулигану, что оскорбил Виолу и которому я дипломатично помогла решить его проблему с обменным курсом. Его голова укатилась под стол, а рана выглядела так, будто по его шее наждачкой прошлись, очень большой наждачкой. Его друг, как там его звали, плевать, тот, что с пивом, держался за порезанную ногу, а между его пальцев обильно текла кровь. Черт, это оружие жутко негуманное. Я смотрел на трупы подранка без особого волнения. К сожалению, за последние дни я столько трупов повидал, что уже даже не тошнит. Абсолютно наплевать. Стой, стой, пожалуйста, не надо, орал раненый. Он вытянул вперед руку, и зря. Размашистый удар срезал ему пальцы как траву. Он заорал от боли, но вскоре замолк. Лезвие ледоруба торчало из его груди. А вот и тактический недостаток оружия. Лезвие застряло в грудной клетке, но после жутко мерзкого звука ломающихся костей, кама, то бишь серп, была вытащена наружу. Чем же в это время занимались все остальные? Трактирщик нырнул под стойку, остальные посетители с криками, обходя маньячку за 5 метров, бросились к дверям и окнам и повыпрыгивали наружу. Виола, она схватилась за меч, но я снова ее остановила, схватив за руку. «Ты ведь не любишь убивать, так? Тогда чего рвешься меч обнажить? Она опасна и может на нас напасть», — ответила мне Виола. Более чем аргументированный ответ. «Я не буду на вас нападать, похоже, нас услышали, ну неудивительно, в этом шлеме каждое слово паладинши словно гул эха в пещере. Наверное, нас даже на улице слышно. Эти двое, они ведь и вам навредили, пусть и словами, но это же вред, так?» Продолжила наемница, «я избавила мир от пары паразитов. Пусть у меня и свои счеты, но в итоге враг моего, мой друг, так, не всегда, но сейчас нам делить нечего». Я увидела, что сбежали не все. Один парень, что играл в карты на деньги, продолжил сидеть на месте и распихивал по карманам мелочь, что была ставкой, а также недоеденные закуски, сосиски, хлеб, целую бутылку ржаной водки в карман засунул. Я усмехнулся. Мародеры в любом мире мародеры. «Послушай, наемница, давай так сделаем, занимайся своими делами, мы мешать не станем, но приблизишься к нам ближе 5 шагов и...» Я повернулся к Виоле, «если такое случится, разрешаю, нет, приказываю ее убить». Медичка кивнула и положила руку на меч. «Ну не сейчас ее же убивать надо, она ведь далеко еще». «Пиво», — заказал я, бросив на стойку серебряный. Никакой реакции. «Эй, Али, благородная госпожа пиво желает. Вы, что сдурели?» Глаза трактирщика едва не вылезли из орбит. «Какое, сука, пиво? Тут 2 человек, сука, грохнули. Ну, ты тоже вой. и тебя она убивать не будет, может быть. Эй, наемница, трактирщика грохнешь? Нет, ответила она коротко, но четко. Это было странно, но убийца, казалось, никуда не торопится. Она вбила лезвие обоих серпов в столешницу, потом сама села на стол и спокойно попивала водку, болтая ножками. Ту самую водку, что нес ныне безголовый покойный. Нес, да не донес. Она не пила ее большими глотками, лишь тянула понемногу. Она явно чего-то ждала, это было очевидно. Я же тем временем, наконец, дождалась пива. Передо мной стояла деревянная кружка, на пол-литра или чуть больше. Стоила кружку одну бронзу. Я медленно подняла кружку, моя рука мгновенно похолодела. Медленно я сделал глоток и тут же выплюнул содержимое. Это что, блядь, за кислятина? Я поставила кружку на стойку с такой силой, что темно-красная жидкость выплеснулась на стол и растеклась лужей. Это пиво, госпожа, лучшее, что здесь есть. Простите, что не угодили вашим изысканным вкусам, но, сука, другого не держим сроду. Вот прошу ваша сда. Он пытался протянуть мне сдачу, но я настойчиво отклонила его жест. Из чего пиво это? Из желудей. Ну, теперь ясно. Я как будто белкой горло прочистила. Я, кстати, ела пару раз белок, жареных очень даже ничего, если с лучком и картофелем и на открытом огне. А вот вареные белки, к сожалению, не так вкусны. Виола, я скажу это максимально вежливо. Мне похер на твои гастрономические извращения. Ладно, держи их при себе. Я бы выпила, если вы не будете. Мне кажется, или я вижу смущение на ее лице, даже через шлем. Молча я пододвинул к ней пивную кружку, там не хватало примерно четверти. Когда она подняла забрало, естественно отвернувшись от меня, и сделала большой глоток, я решила ей кое-что напомнить. Ты ведь в курсе, что это не прямой поцелуй? Я думал, она фыркнет так, что пиво разлетится, но ей, похоже, наплевать на романтику. Может, она такая холодная не только снаружи, но и внутри. Я обратился к корчмарю. Милейший, к вас вчера заходил некий посетитель, а точно, я же его не видел, не видела. Виола, золото, опиши, кого мы ищи. Договорить я не успела. С шумом в корчму ввалилась группа явно каких-то жутких ребят, бандитов или кого похуже. Их было шестеро. Они вошли внутрь таверны, на ходу обнажая мечи. Мародер предпочел пересесть подальше, за столик почти в самом конце корчмы. А нет, погодите, их не шестеро, вошло еще четверо. Если они не друзья-наемницы, то ей очевидно конец. Ну, слезы по ней, я лить не стану. Кто превращает общественное место в кровавую арену? Никто из нормальных людей. Убила, значит, и босса нашего, и этого дурачка. Зря он был верен. Начал тот, кто был ближе всего к наемнице. Договорить он не успел. Грудастая швырнула в него бутылку водки, та разбилась и разлетелась на куски, а через мгновение сноп иск. Девчонка вытянула руку по направлению к облитому водкой врагу, и из ее ладони вырвались сотни мелких искорок. Это базовое заклинание огня, учится на первом уровне. В основном, его используют в походе для разжигания костров, но нечто огнеопасное им тоже можно поджечь. Болтливый загорелся и мгновенно превратился в факел. Он выронил меч и начал истошно вопить. А что делала наемница в этот момент? Упершись в живой факел ногой, она пнула его в толпу, а сама отскочила к столу, выдернув из столешницы один из серпов. Пока кто-то тушил горящего, трое бросились к ней с мечами наголо. Она резко отскочила чуть назад и пинком отправила лавку им под ноги. Двое упало, но один перепрыгнул лавку, да только зря. Еще до приземления его живот был распорот ударом камы, и кровь с кишками разлетелась во все стороны. Тело упало на стол и перевернуло его. Что до горящего, его потушили, да поздно, он был мертв. Участь двоих упавших была незавидной. Первый попытался подняться, но его шея встретилась с лезвием камы, которая распорола его горло до хребта. Второй, что почти поднялся, получил удар серпом по запястью и второй по лицу. Он отлетел без руки и белеющей костью, видной через глубокую рану на лице. Он рухнул на одну из лавок и орал еще очень долго. Шестеро оставшихся не теряли времени даром и бросились в бой одновременно. Они волной сметали столы и лавки, но наемница взялась за рукоять обеими руками, замахнулась и с силой швырнула ледоруб в толпу. Недолгий полет завершился встречей с грудью одного из бандитов, и тот рухнул замертво. Наемница подобрала меч одного из убитых, валявшийся на полу. «Ну, давайте, твари, ну!» — рявкнула она. Теперь ее голос не был таким мягким и тихим, это был боевой клич. Однако она устала, она тяжело дышала, и пот струился по ее лицу градом. «Виола», — сказала я, — «помоги ей». Что и следовало ожидать от профессионального военного, едва паладинша получила приказ, как вынула меч и направилась к толпе вооруженных бандитов. Ни вопросов, ни уточнений, четкое следование приказу. «Мне водочки ржаной», — обратился я к корчмарю, но сразу говорю, «если и водка окажется на желудях или еще каком дерьме, то я эту халупу сожгу». Тавернщик не спорил. «Я сейчас сильно устал, в седле скакал несколько часов, теперь вот тут побоище вместо обычного разговора, а мужик по ту сторону стойки, видимо почуяв эту усталость, понял, что лучше помалкивать. На вкус водка оказалась вполне годной. Это вам не та херобора, которую гонит из нефтепродуктов, эту, по крайней мере, можно пить, не боясь отравиться этилом. Однако, похоже, мое тело к таким напиткам не готово. Горло и рот, словно огнем обожгло. Ее вашество, Тиамат, все же больше по вину, да прочим соком. Ну, чего вы там копаетесь?» — спросил я, крикнув на всю корчму. Бандиты оказались между молотом и наковальней, Сциллой и Харибдой, наемницей и медичкой. Обе бабы умело орудовали мечом, причем хотя наемница и сражалась весьма экзотичным оружием, но и обычный меч оказался в ее руках невероятно смертоносным. Что до бандитов — жалкое зрелище. Впятером против наемницы без брони, что практически сиськами светило при каждом ударе, да, навались они толпой со всех сторон, еще что-то и смогли бы противопоставить ее технике. Все же, что очевидно, наемница была бойцом, полагающимся на скорость атак и свою ловкость, а в таком тесном помещении она оказалась просто скованной. Тут особо не размахнешься. С другой стороны, закованная в латы Виола перла как танк, просто сбивая врагов с ног одним ударом и добивая вторым. Она сказала, что не любит убивать. Может, и в самом деле не любит, но она это умеет. Бандиты же оказались зажаты, впрочем, это я уже говорил. Суть в том, что пока их было много, они верили в свою победу. Даже когда четверо из них за минуту расстались с жизнью, они все еще верили в победу. Но сейчас они боялись. Страх их буквально сковал. Они метались из стороны в сторону, но не могли ни победить в бою, ни убежать. Так что я, прислонившись к стойке и понемногу потягивая водку, наблюдал за резней. «Эй, ну хоть что-то сделайте, идиоты!» — подбадривал я бандитов, когда их осталось лишь трое, — вас же, как свиней, режут. Через несколько секунд все они были мертвы. 15 — проливая кровь, кровавая баня — 3. В общем, я так и не смог расспросить трактирщика. Во-первых, лично я этого графа, как его там, черт, я даже имя его забыл уже. В общем, я его никогда в жизни не видел, и описать его не смогу. А Виола, которая как раз его знала, была отправлена на битву с бандитами в трактире. Во-вторых, так, стоп, у меня странно двоится в глазах, и это всего с одного графика водки, ешкин-матришкин. И где эта хваленная регенерация, когда она нужна? Так и чем я вообще? А да, точно. Во-вторых, нормально тут не поговоришь, нормально. Звуки боя, лязг железа, чавкающая разрываемая плоть, крики боли и ярости. Здесь очень шумно. Наконец, когда бандиты были убиты, незнакомка отбросила меч на пол и, оторвав от относительно чистой скатерти кусок, попыталась вытереть руки и лицо от крови. «У тебя, М», — я тыкнул пальцами в собственную грудь. Наемница опустила взгляд, пока она дралась, одна из ее груди вывалилась через одежду, и все в заведении могли видеть часть ее груди и розовый небольшой сосок, но так как народа было мало из живых, тут были лишь я, она, Виола и трактирщик, испуганно прячущийся за стойкой, то особо она не посрамилась. Кивнув мне с улыбкой, она принялась поправлять одежду. К слову, я немного завидую. Не знал, что подумаю такое, но если у моего тела грудь мифической редкости, то ее дойки тянут минимум на легендарный уровень. Они такие здоровенные. Причем в бою, кажется, не особо и мешают, а я после скачки на лошади всю спину надорвал, когда эти арбузы скакали то вверх, то вниз на каждой кочке. А дорогой тут называют то, что в моем мире постеснялись бы назвать бездорожьем. Ладно, неважно, мне придется смириться, что у моего персонажа не самая большая в мире грудь. Я готов с этим смириться, истерик устраивать не стану. Виола вернулась ко мне и снова стоит у стойки. Меч очищен пучком соломы и покоится в ножнах. Что до незнакомки, кстати, о птичках. Как твое имя? А, наемница не поняла вопроса. Потом она указал пальцем на себя, мол, это ты мне? Да, твое. Я подтвердил вопрос. Тара, ответила она, с небольшим смущением, это для друзей. А полное имя — Тараска. Мы друзья, Я задал вопрос с глупой улыбкой на лице. «Конечно, вы мне помогли. Ну, технически мне помог ваш рыцарь, но это ведь вы ей приказали?» Я кивнул. «Хотя делиться наградой не стану. Учтите, я бы и сама смогла справиться». Виола в ответ только фыркнула. «Но это действительно, правда, наверное. Или нет, она очень хорошо сражается, но смогла бы она одна совсем разобраться? Думаю, этого мы никогда не узнаем». Тара нашла свои ледорубы и, оторвав еще один кусок от скатерти, принялась очищать зазубренные лезвия от крови и намотавшихся на лезвие внутренностей. Послышался топот ног. Что, еще одна партия бандитов подоспела? Но в корчму заглянули не бандиты, а стражники. Их было четверо, двое с заряженными арбалетами, еще двое с мечами наголо. Увидев их, Тара положила оружие на стол. Один из стражников, видимо главный в патруле, достал из-за пояса кандалы и сделал шаг к Таре. «Не стоит», — ее холодный голос заставил его замереть как вкопанный. «Представься для начала, Тади уж глава патруля городской стражи». Ясно, ее манера общения была крайне вызывающей, она всеми силами излучала спокойствие и превосходство над стражниками. «Знаешь, что это такое?» Она ткнула себе пальцами в грудь. «Да нет, идиот, я не про свою грудь, я про значок гильдии». «Понял, теперь, конечно, было странно видеть, как авантюрист, которых многие вполне, причем заслуженно считали бездельниками и лодырями, практически как детишек разводит городскую стражу. Но золотой ранг — это вам не хухры-мухры. Авантюристы золотого ранга — это крупная рыба, которая не ловит крыс по подвалам, а гоблинов в канализациях. Эти ребята работают на аристократов, крупные гильдии и даже королевскую семью. Кура-наемник, не знаю его ранг, но скорее всего золотого. Больше 500 наемников серебряного и ниже рангов стали частью регулярной армии короля демонов. Так что Тара вполне могла себе позволить такую манеру общения, а вот стража, нет. Обидишь злопамятного наемника, работающего на крупную гильдию, и считай, карьера спущена в унитаз. Но было и кое-что еще, что заставило стражу отступить от первоначального плана по аресту Тары. Они были испуганы, и это понятно. Им сообщили, что кто-то в корчме устроил пьяную драку и кого-то пырнули ножом. Они ждали пьяную драку, а попали в место, в котором, казалось, взорвался чан с мясом. Кровь, кишки, трупы, отрубленные головы и конечности. Кровь даже капала с потолка. Это заслуга Виолы, она с такой силой рубила вражин, что струи крови под огромным давлением долетали до потолка. В общем, стража боялась, что они могут стать следующими. На них, конечно, была одета броня, нагрудник, шлем, наручи и поножи, но от смерти они все равно не спасут, ни в битве с таким соперником. Тара засунула руку под вырез в куртке. «Эй!» — крикнула она стражнику, что отреагировал на ее движение, вскинув арбалет. «Молодой, расслабься, а то еще подстрелишь кого ненароком. У меня во внутреннем кармане документы, которые твой главный должен посмотреть, иначе наше недоразумение перерастет в кровавую баню, все понятно?» Арбалет не был опущен, но палец со спуска был убран. Пока Тара мерилась гонором со стражей, я и Виола наслаждались шоу. «Ну, я-то точно, а вот за паладиншу не уверена». Наконец, Тара протянула лист, сложенный в несколько раз. «Это заказ за голову некого Тая Свирепого и его банды Красной Полоски».